Но сначала я остановился у Голгофы. Все три креста были пусты. «Иисус!» — прошептал я, трогая в кармане его смятую фотографию, и вдруг понял, что уже некоторое время меня преследует ощущение чьего-то могущественного присутствия. Я оглянулся и увидел, что за моей спиной неслышно крадется туманное облако Мэнни, его темно-серый, как китайский лаковый ларец, похоронный Роллс-Ройс. Я услышал, как задняя дверь чмокнула резиновыми деснами и бесшумно распахнулась, выдохнув холодное облачко кондиционированного воздуха. Сам размером с эскимо на палочке Мэнни Либер выглянул из своего элегантного холодильника. «Эй, ты!» — позвал он. Стоял жаркий день. Я заглянул в прохладный салон Роллс-Ройса, чтобы освежить лицо, одновременно затачивая разум. «У меня для тебя новость». Я видел, как в искусственном морозном воздухе изо рта Мэнни выходит облачко пара. «Мы закрываем студию на 2 дня. Генеральная уборка, подкраска, ломка старого». «Как вы можете? Такие затраты каждому заплатят, как за полный рабочий день. Это давно надо было сделать, так что мы закрываемся». «Зачем?» — думал я. «Чтобы убрать всех с площадки. Они знают или подозревают, что Рой до сих пор жив, и кто-то пообещал им найти его и убить». «Это самая большая глупость, какую я слышал в жизни». «Мне показалось, что оскорбление будет лучшим ответом. Никто ни в чем тебя не заподозрит, если ты, в свою очередь, будешь настолько глуп, чтобы грубить». «И чья это дурацкая идея?» — спросил я. «Что ты имеешь в виду?» — вскричал Мэнни, откидываясь назад в своем холодильнике. Его дыхание вырывалось клубами морозного пара. «Моя!» «Вы не настолько глупы», — продолжал я. «Вы бы никогда такого не сделали. Вы слишком заботитесь о деньгах. Кто-то другой приказал вам это сделать. Кто-то, кто выше вас?» «Нет никого выше меня». Но пока губы произносили эту двусмысленную ложь, его взгляд скользнул в сторону. «Вы отдаете себе отчет, что это может стоить где-то 500 000 в неделю?» «Предположим», — уклончиво согласился Мэнни. «Наверняка все идет из Нью-Йорка», — выпалил я. «Вам звонили эти пигмеи с Манхэттена, безумные макаки. Осталось всего 2 дня до окончания съемок «Цезаря и Христа». А что, если Иисус опять запьет, пока вы там подкрашиваете павильоны?» «Сцена с костром была последней. Мы вычеркиваем его из нашей Библии. Ты вычеркиваешь. И еще. Как только студия откроется, ты возвращаешься. На смерть несется вскачь». Его слова обдали мое лицо холодом. Мурашки побежали у меня по спине. «Это невозможно без Роя Холдстрома». Я решил разыграть из себя еще более наивного и тупого. «А Рой умер». «Что?» Мэнни подался вперед, отчаянно пытаясь обрести над собой контроль, затем, прищурившись, посмотрел на меня. «Почему ты так говоришь?» «Он покончил с собой», — ответил я. Подозрительность Мэнни еще более усилилась. Я представил себе, как он выслушивает отчет доктора Филлипса. Рой повесился в павильоне 13, тело срезано с веревки, вывезено, сожжено. Я продолжал как можно наивнее. «Его чудовище по-прежнему в павильоне 13, под замком?» «Да», — солгал Мэнни. «Рой жить не может без своих чудовищ. На другой день я пришел к нему в квартиру. Она была пуста. Кто-то украл все его фотокамеры и миниатюры. Без них Рой тоже не может жить. К тому же он не сбежал бы просто так, не сказав мне. После 20 лет дружбы. Так что, черт возьми, Рой мертв». Мэнни внимательно вгляделся в мое лицо, проверяя, можно ли мне верить. Я напустил на себя самый грустный вид. «Найди его», — наконец сказал Мэнни, глядя немигающим взглядом. «Я же говорю, найди его», — — повторил Мэнни, — «или я вышвырну тебя вон, и ты больше никогда в жизни не будешь работать ни на одной киностудии. Этот глупый сопляк не умер. Его видели на студии вчера. Может быть, он болтается тут, чтобы пробраться в 13-й павильон и заполучить обратно своих проклятых монстров. Скажи ему, что все забыто. Он вернется с прибавкой к зарплате. Пора признать, что мы были неправы и что он нам нужен. Найди его. И тоже получишь прибавку. Окей?» «Вы думаете, Рой использовал маску? Голову, сделанную им из глины?» Мэнни побледнел еще больше. «О, боже, конечно, нет. Мы поищем еще, повесим объявление». «Не думаю, что Рой захочет вернуться, если он не сможет создать свое чудовище». «Вернется, если понимает свою выгоду». «Его убьют. Через час после того, как он переступит порог», — подумал я. «Нет», — сказал я. «Он по-настоящему умер. Навсегда». Я забил все гвозди в гроб Роя, надеясь, что Мэнни поверит и не станет закрывать студию, чтобы завершить поиски. Глупая идея. Но безумцы никогда не бывают умны. «Найди его», — проговорил Мэнни и откинулся на спинку сиденья. Воздух застыл от его молчания. Я захлопнул дверцу холодильника на колесах, и Роллс отплыл, исчезнув в облаке своего шелестящего выхлопа, как холодная улыбка. Весь дрожа я совершил большое турне, пересек Гринтаун, прошел через Нью-Йорк к египетским сфинксам и римскому форуму. Только мухи жужжали, колотясь о сетку входной двери в доме моей бабушки. Только пыль кружилась между лап сфинксов. Я стоял у огромного камня, приваленного к могиле Христа. «И пришел я к камню, дай укрытье мне. И камень возопил, здесь не спрятаться тебе». Слова из Спиричуэлла. «Боже, Рой, — думал я, — ты, наконец, нужен им, во всяком случае, на 10 секунд, пока они не втопчут тебя в глину». Камень безмолвствовал. Пыльный вихрь заметался по раскинувшемуся невдалеке невадскому городишке с фальшивыми фасадами, а затем, утомленный, улегся, как непоседливый кот, заснувший у кормушки старого коня. Откуда-то с небес вдруг раздался голос. «Не там ищешь. Сюда!» Я бросил взгляд на другой холм в сотни ярдов от меня, закрывавший собой очертания города на горизонте. Пологий склон, покрытый дерном, из вечно зеленой искусственной травы, которую можно свернуть в рулон. Там стоял человек с накладной бородой и в развивающихся белых одеждах. «Иисус!» Задыхаясь и спотыкаясь, я стал карабкаться вверх по холму. «Как тебе это нравится?» Когда до вершины осталось несколько ярдов, Иисус втащил меня на холм, протянув руку с серьезной и грустной улыбкой. «Здесь я произношу нагорную проповедь. Хочешь послушать?» «Нет времени, Иисус». «А как же все эти люди 2000 лет назад слушали? И ничего?» «У них не было часов, Иисус». «Верно», — он внимательно посмотрел на небо. «Лишь солнце, медленно плывущее по небосклону, и бесконечные дни, чтобы сказать самое важное». Я кивнул. Имя Кларенса застряло у меня в горле. «Садись, сын мой». Рядом лежал большой камень. Иисус сел на него, а я, как пастух, примостился у его ног. Почти с нежностью, глядя на меня сверху вниз, он сказал: «Я сегодня не пил». «Отлично. Бывают такие дни. Боже, я провел здесь большую часть дня, любуясь на облака, мечтая о вечной жизни, и все благодаря прошлой ночи, благодаря тем словам, благодаря тебе». Он, наверное, почувствовал, как я с трудом сглотнул слюну от волнения, потому что посмотрел вниз и дотронулся до моей головы. «Ох, вздохнул он, — ты собираешься сказать мне что-то такое, от чего я опять запью?» «Надеюсь, нет, Иисус. Это касается твоего друга, Кларенса». Он отдернул руку, словно обжегся. На солнце набежала тучка, и, на удивление, заморосил мелкий дождик, прямо как гром посреди ясного солнечного дня. Я сидел неподвижно, подставляя лицо под капли дождя, и то же самое сделал и Иисус, подняв лицо к небу, чтобы немного освежиться. «Кларенс», — прошептал он, — «я знаю его целую вечность. Он крутился поблизости, когда мы снимали настоящих индейцев. Кларенс стоял у ворот, мальчишка лет 9-10, огромные очки, светлые волосы, ясное лицо, большой альбом с рисунками или снимками, приготовленными для автографов. В мой первый день, когда я пришел на рассвете, он уже стоял там, и в полночь, когда я уходил, я был одним из четырех всадников апокалипсиса. Смертью? А ты догадлив, чертенок, — засмеялся Иисус. Смертью? Высокий, с костлявым задом, на тощей лошади. Мы оба взглянули на небо, не скачет ли там по-прежнему его смерть. Дождь прекратился. Иисус вытер лицо и продолжил. Кларенс, бедный, глупый, зависимый, одинокий, безжизненный, бессемейный сукин сын, ни жены, ни любовницы, ни друга, ни любовника, ни собаки, ни свиньи, ни картинок с девчонками, ни мужских журналов, ничего, даже плавки никогда не носил. Все лето в длинных трусах, Кларенс, Господи! Наконец я почувствовал, как мои губы зашевелились. Ты общался с Кларенсом в последнее время? Он звонил мне вчера. В котором часу? В 16:30. А что? Сразу после того, как я постучал к нему в дверь, подумалось мне. Когда он звонил, он был совершенно вне себя. «Все кончено!» — кричал он. «Они придут за мной! Не читай мне нотаций!» У меня кровь застыла в жилах, как будто 10 000 статистов уволены, 40 продюсеров покончили с собой, 99 восходящих звезд изнасилованы. Закрой глаза и выживай, как знаешь. Его последние слова были «Помоги мне, спаси меня». Представь себе меня и Иисуса Христа на том конце провода, Христа на привязи. Как я мог помочь, если сам был причиной, а не спасением? Я велел Кларенсу принять две таблетки аспирина и перезвонить утром, а надо было броситься к нему на помощь. Ты бы бросился к нему на моем месте. Я вспомнил Кларенса, лежащего в этом огромном свадебном пироге из книг, открыток, фотографий, слой за слоем, и истерический пот, склеивший все эти кипы слоев. И Иисус посмотрел, как я отрицательно покачал головой. «Его больше нет, верно? А ты...» — прибавил он, помолчав. — Ты бросился ему на помощь? И я кивнул. — Он умер не своей смертью? Я покачал головой. — Кларенс! От этого крика мог бы встрепенуться скот, пасущийся на лугу, и спящие пастухи. Это было началом проповеди о мраке. Иисус вскочил на ноги, запрокинув голову. Слезы брызнули из его глаз. — Кларенс! И он, закрыв глаза, стал спускаться с горы, прочь от напрасных проповедей, шагая в сторону другой горы, Голгофы, где его ждал крест. Я пошел следом. Не останавливаясь, Иисус спросил. — У тебя нет случайно с собой ничего такого? Спиртное, выпивка? Черт, день так хорошо начинался. Кларенс, ты идиот. Мы подошли к кресту. Христос пошарил за ним и с горьким смешком облегчения достал пакетик, внутри которого что-то булькало. Кровь Христова в коричневом пакете и незаметной бутылке. Как-то должна проходить вся эта церемония. Он сделал глоток, потом еще. Что мне сейчас делать? Залезть, прибить себя гвоздями и ждать, когда они придут? Они? Господи, парень, это же вопрос времени. Потом мне воткнут гвозди в запястья и подвесят за грудки. Кларенс умер. Как это произошло? Задохнулся под своими фотографиями. Кто тебе сказал? Напрягся Иисус. Я сам видел Иисус, но никому не рассказывал. Он что-то знал, и его убили. А что знаешь ты? Ничего. Иисус яростно затряс головой. Ничего. Два дня назад, ночью, у входа в Браун-Дерби, Кларенс узнал одного человека. Этот человек полез на него с кулаками. Кларенс убежал. Почему? «И не пытайся узнать», — сказал Иисус. «Брось это. Я не хочу, чтобы ты погубил себя вместе со мной. Пока что я ничего не могу сделать, но...» «Погоди», — голос Иисуса дрогнул. «Раз Кларенса убили, скоро они догадаются, что это я уговорил его отправиться в Браун-Дерби». «Так это был ты?» «А я, — подумал я, — мне ты тоже написал, чтобы я туда явился?» «Кто это был, Иисус? Они? Кто такие они? Люди вокруг умирают. Возможно, мой друг Рой тоже». «Рой?» — Иисус помолчал. «Умер? Тогда он счастливчик. Прячется? Бесполезно. Они его найдут, как и меня. Я уже давно слишком много знаю». «Как давно? А что?» «Меня тоже могут убить. Я случайно во что-то оказался замешан. Но черт меня побери, если я знаю во что. Рой тоже во что-то вмешался, и теперь он мертв или в бегах. Господи, кто-то убил Кларенса, потому что он во что-то случайно вмешался. Они вычислят, это вопрос времени. Черт, может быть, я слишком хорошо знаю Кларенса, и меня убьют, на всякий случай. Проклятие, Иисус! Мэнни закрывает студию на 2 дня. Для ремонта, подкраски. Чепуха! Это все из-за Роя, подумай. Выкинуть в окно десятки тысяч долларов, чтобы найти одного сумасшедшего кретина, а его единственное преступление в том, что он жил 10 миллионов лет назад. Он пришел в бешенство из-за своего глиняного чудовища, и за его голову назначили награду. Что за важная птица этот Рой? Почему он, как Кларенс, должен умереть? А ты? Прошлой ночью. Ты сказал, что был там, на Голгофе. Ты видел стену, лестницу, мертвеца на лестнице. Ты разглядел лицо этого мертвеца. Он был слишком далеко. Голос Иисуса дрогнул. Ты видел лицо человека, который поставил труп на лестницу? Было темно. Это был человек-чудовище? Кто? Человек с расплавленным, как розовый воск, лицом, вывороченным правым глазом и ужасным ртом. Это он затащил этот фальшивый труп на лестницу, чтобы перепугать всю киностудию, тебя, меня, и чтобы каким-то образом зачем-то всех шантажировать. Если я должен умереть, Иисус, почему я не могу узнать за что? Назови его. Человек-чудовище? Назвать и подписать тебе смертный приговор? Нет. Из-за угла с задворок студии вырулил грузовик. Он проехал мимо Голгофы, поднимая пыль и гудя. «Смотри, куда едешь, идиот!» — крикнул я. Грузовик растворился в клубах пыли, а вместе с ним и Христос. Человек на 30 лет старше меня удирал во все лопатки смех. Иисус галопом в развивающихся на пыльном ветру длинных одеждах мчался, словно желая взмыть вверх, улететь, и что-то бессвязно выкрикивал в небеса. «Не ходи к дому Кларенса!» — едва не прокричал я вслед ему. «Дурак», — подумал я затем, — «Кларенс обскакал тебя, тебе до него далеко».